Параграф 56. Возникновение науки. История. Греки оставили также богатое наследие в виде сочинений по различным отраслям науки, по истории, математике, естествознанию и философии. Историк Геродот, прозванный отцом истории, оставил описание греко-персидских войн, доведенное до 479 года до нашей эры. Его произведение содержит богатый и живо изложенный материал. Он много путешествовал и много видел. Геродот посетил Египет, побывал в Вавилонии и даже в Скифии. Все виденное и слышанное он занес в свою историю. Но, конечно, Геродот не мог еще дать научного объяснения исторических событий. Он объясняет их волей богов. Историю Пелопоннесской войны до 411 года до нашей эры изложил историк Фукидид, современник и участник этой войны. Фукидид глубже Геродота. Он описывает борьбу партий и вскрывает причины поражения Афин. Если Геродот много объясняет вмешательством богов, то Фукидид ищет причины исторических событий в поступках людей. Научную глубину Фукидид сочетает с большой художественностью изложения. Из историков, живших позднее, следует отметить Ксенофонта. В своем сочинении «Греческая история» Ксенофонт продолжает описание событий, на которых остановился Фукидид. Таким образом, и в этой отрасли знаний древние греки заложили первые основы. Греки пытались доискаться причин возникновения различных явлений природы. Они положили начало естествознанию и философии. Философия. Особенное развитие в Греции получила философия. Эта наука стремилась объяснить, что такое мир в целом и откуда он произошел. Первые попытки объяснить происхождение мира были сделаны мудрецами из малоазиатских городов. Это были первые ученые, которые занимались математикой, астрономией и географией. Они не удовлетворялись объяснением, что все создано богами, а искали научных объяснений. Так, первый философ Фалес из Милета, 6 век до нашей эры, считал, что все произошло из воды. Вода, по его мнению, была началом всех вещей. Из древнейших греческих философов особенно замечательны Гераклит из Эфеса, 6 век до нашей эры, и Демокрит из Абдер, 5 век до нашей эры. Гераклит признавал первоисточником всего огонь. Он учил, что все существующее находится в вечном движении и изменении. Все течет, нельзя дважды войти в один и тот же поток. Демокрит считал, что основой мира является не Бог и не какой-либо дух, а материя. Материя состоит, по учению Демокрита, из мельчайших частиц, атомов. Частицы эти находятся в постоянном движении, то соединяются, то разъединяются. Различными сочетаниями атомов Демокрит объяснял все разнообразие явлений природы. Таким взглядом Демокрит нанес сокрушительный удар религии, которая все объясняла деятельностью богов. Поэтому он является первым видным материалистом и безбожником.